22 май-июнь 1943 год. Южный фронт. 73-й гвардейский полк. Валяюсь в санчасти на кроватке. Утром принесли завтрак. Только собрался снова вздремнуть, пришли ребята и девочки, с которыми я в летной школе учился. Наша военврач третьего ранга Пантюхова Нина Петровна велела мне лежать. Хотя, по-новому, ее звание капитан. Серьезная тетка. Правда, ей всего 35 лет. А коленка у меня болит. Вот же тело девичье какое травмоопасное. Друзей и подруг всех не пустили. Ну вот, догадались все аулом вламываться, артисты. Но ребята были настойчивы и пропустили Лиду Карпову. Подруга сидела и распевала мне дифирамбы. Ну а я рассматривал ее. А ведь она симпатяшка, брюнеточка. Грудки натянули гимнастерку, так и хочется прижать ее к себе и потискать. Эх, страдания мои тяжкие, и за какие грехи мне теперь девочек не любить? А ведь в этом времени такое не приветствуется. Народ совсем нетолерантный. Кажется, даже статья такая есть, за мужеложество вроде. Вот только относится это к девочкам? Дай только повод кровавой гыбне или нашему замполиту. Надо узнать поподробнее, сделал заметку у себя в голове. Опять же, вчера нес меня на руках Серега Носов, и мне даже понравилось. Может, это тело мое радовалось? Вот влипнешь так, а потом мучайся. Нет бы меня сюда в какого диверсанта перенести. Что там за апостол был, который меня сюда переправил? И ведь жалобную книгу не потребуешь. Лида между тем новости рассказывает. Нас распределили по эскадрильям. Мы с тобой попали в третью. С нами Тигран, Рафаил и Коля. Остальных к Ирине Поповой. Ольга расстроилась, даже плакала. За нами закрепили самолеты. У всех Як-9. Твой номер 33 остается, а у меня 35. Под утро наши вернулись с боевого задания, есть потери. У Лыкова 3 летчика погибли. Из опытных. А у Ирины Поповой 2. Одна из погибших девушка, лейтенант Анастасия Зоркина, говорят, хорошим летчиком была. Жалко. У Лиды сделалось грустное лицо. «Не знаешь, мой самолет притащили?» – спросил я подругу. «Нет еще. Зато Кузьмич велел тебе на ушибы лопух прикладывать. Я принесла. Отдала санитарке, тебе попозже привяжут. Женька, ты такая храбрая!» И Лида, склонившись, прижалась ко мне. Грудью прижалась, между прочим. Меня вновь охватило тоскливое настроение. Хотелось чмокнуть ее прямо в пухлые губы, желательно в засос. Я тяжко вздохнул. Когда подруга ушла, я стал проситься у нашей капитанши, чтобы меня выпустили. Нина Петровна пообещала. Пришла санитарка Рита Рыкова, и привязала мне лопух к коленке и к локтю, а еще принесла книжку «Как закалялась сталь». Думает, я фанатею от Павки Корчагина. Хотя я даже не знаю толком, что это за перец. Вроде какой-то крутой комсомолец себя не жалел ради революционных идей. Ну и характер у него вроде как сильный был. От скуки будем читать. А после обеда приходил замполит, капитан Зузин Андрей Ильич. Сеятель марксизма-ленинизма. Капитанша его не пустила. Я слышал, как политрук распинался. «Вы не понимаете политической важности этого вопроса. Евгения Красько-комсомолка, я буду писать статью в газету. Мы отразим в боевом листке полка. Я буду рекомендовать ее в кандидаты члена КПСС. Мне надо прочитать ей лекцию, чтобы она была подкованной политически в борьбе против мирового империализма и гордо несла знамя партии». Ну, в общем, все в таком духе. Откуда только слова находит? Вот ведь борец за народное счастье. А когда он брякнул, что мне в партию пора, я реально припух. Ну уж нет, мне такого счастья не надо. Чувствую, он от меня быстро не отстанет. Но наш военврач была неприступна, как бастион. Да что там бастион? Как Москва в 41-м. Короче, не пустила. А я облегченно вздохнул. Вечером пришел Кузьмич, принес мне тросточку. У них в ТЭЧ есть мастер, который буквально за день сделал мне посох, точнее трость. Принес еще листьев лопуха, обнадежив, что завтра я уже смогу ходить с тростью. А также сообщил, что моего Яшку привезли, так что вечерком могу докондыбать и посмотреть, хотя можно и завтра. Что я и сделал. Пантюхова меня не выписала, но прогуляться разрешила, не больше часа. На следующее утро я разглядывал Як-9 под номером 33. Да, дырок в нем немцы понаделали. Фюзеляж и крылья во многих местах имеют пулевые отверстия. Повезло мне, походу. Я только один раз осознал, что по мне попали, а оказывается, было не раз и не два. И как самолет не загорелся? Ко мне подошел Кузьмич. «Ты не переживай, дочка. «Починим твоего конька, как новенький будет», – успокоил механик, вытирая руки промасленной тряпкой. И тут мне пришла хорошая мысль в голову. «Кузьмич, я могу своего Яшку в камуфляж окрасить?» «Тебе надо к Ивану Васильевичу с этим вопросом. Разрешит – покрасим. Хоть ромашек нарисуем». «А рисунок могу рисовать на хвостовом фюзеляже?» «А зачем тебе? Что ты, немец из Люфтваффе? Это они как павлины рисуют, что ни попадя». «Нарисую ведьму на метле. Пусть боятся. Они же суеверные. У них и Гитлер на почве мракобесия свихнулся. Говорят, он бесноватый», – решил пошутить я. Василий Кузьмич рассмеялся и смеялся минуты две, наверное. «Эх, молодость, молодость. Есть у нас художник, он вроде охраны служит. Ефрейтор Васнецов Петр Семенович. Рисует очень хорошо». «Он случайно не родственник великого русского художника Виктора Васнецова?» «Не знаю, Женя, родственник или нет, но вот Жарши, или Шаржи, пфу, черт». «Дружеские Шаржи». «Во-во, они самые, рисуют, ну, очень похоже и смешно. Вот я с ним поговорю, может, он нарисует, но Гладышева спросить надо, а то вдруг нельзя». «Хорошо. Пойду к Гладышеву плакаться на горькую судьбинушку». Постоял, подумал и потопал, прихрамывая, направился обратно в санчасть. По дороге встретил Ирину Попову. «Привет, Женя. Слышала, что тебя зачислили в третью эскадрилью?» «Да, девочки рассказали». «Я тебя к себе хотела, но Носов так старался и просил, и плакал. Чуть ли не на груди у бати рыдал. Но выпросил. Если хочешь, можем вместе пойти к полковнику. Думаю, не откажет». «А в чем разница? Мне все равно, где летать, да и просить не хочется». «Ну смотри, как знаешь», – сухо отозвалась Попова. Попова двинулась дальше. А я не понял, обиделась она или нет. Ну да бог с ней. Нахрена мне бабий батальон, чтобы страдать? А Носов мужик нормальный, вон даже на руках носит. Небось от Поповой такого не дождешься. Пришел в санитарную палатку и взялся за чтение о Павке Корчагине. Бравом комсомольце. Да так и уснул, примерно на второй странице. На следующее утро проснулся, потрогал себя за больные места. Локоть почти не болит и коленка тоже. Помогает народное средство в виде лопуха. Попробовал ходить, пожалуй, с тростью пока удобнее. Голова тоже уже не болит. Я взял зеркальце, рассмотрел бровь. Будет маленький шрам возле виска. В глаза особо не бросается. Пришла капитанша, последователь Гиппократа. Поговорили о моем самочувствии, она разрешила мне прогулки, но выписку сделает завтра или послезавтра. Ну и ладно. Гулять можно? Уже хорошо. Немного подумав, направился в штаб. Подойдя к землянке, в которой расположился штаб, задумался. Вот зайду, обращусь, попрошу, а ком полка возьмет и пошлет подальше на три известных буквы. Что тогда? Ничего. Надо Гладышева под хорошее настроение поймать. Я уселся на скамеечку недалеко от входа в штаб. На вопросы бойцов и летчиков отвечаю. Принимаю солнечные ванны. Мои ожидания не пропали даром. Через полчаса Гладышев вышел из штабной землянки. Вместе с ним шел начальник ТЭЧ, капитан Дубов Андрей Семенович. Увидев меня, полковник подошел к скамейке. «А вот и наша героиня. Как самочувствие, Женя?» И комполка присел на скамейку. Я хотел подскочить и поприветствовать полковника, но он удержал меня за руку со словами. «Сиди, не прыгай». «Хорошее самочувствие, Иван Васильевич. Могу приступать к полетам». «Ох ты какая шустрая. Я спрошу у Нины Петровны. Ну а здесь чего сидишь?» «Вас жду, товарищ гвардии полковник». «Даже так? Чего же в штаб не зашла?» «Не хотела отвлекать от важных дел». После моих слов Гладышев засмеялся. «Видишь, Андрей Семенович, как обо мне заботятся наши красавицы. Ну да говори уж, чего хотела». А Дубов тоже улыбнулся. «Просьба у меня, точнее две. Хочу свой самолет в камуфляжную окраску покрасить». «Хм, ну и зачем это тебе?» Полковник задумчиво пошевелил усами. «Камуфляж позволяет размывать силуэт самолета на фоне земли. Скрытность на аэродроме и при перелетах в разведывательных рейдах». «Допустим. Хотя я не верю, что камуфляж создаст большую скрытность. А как быть, если летчик сел на вынужденную? Нам также будет затруднительно обнаружить наш самолет. Думаю, небольшое преимущество. Плюс лишние затраты по покраске». «Не такие уж большие затраты. Добавить кривые линии и цвета подобрать будет точно польза. А потом после вынужденной ищем не только мы, но и немцы. Так что минус и минус, получается плюс». Гладышев после моих слов снова рассмеялся. «Смотри, Андрей Семенович, какую заботу тебе принесли на блюдечке. Хорошо, Женя, разрешаю попробовать, а потом в полете посмотрим, что получается. А вторая просьба?» «Без вариантов. Хороший человек наш батя. Не пропустил, что я говорил о двух просьбах. Разрешите мне на хвостовой части фюзеляжа нарисовать рисунок ведьмы на метле». Полковник и капитан посмотрели на меня так, будто хотели понять, а не сошла ли Евгения Красько с ума, или у меня из носа растут волосы, причем пучками. «Не могу понять, зачем тебе это?» Комполка явно удивился, но пока не сердился. «Символика. Поганой метлой выметаю врагов с территории нашей любимой родины». «Во загнуло! Замполит от зависти заболеет!» Засмеялся капитан Дубов. «Понимаешь, что ты получишь известность у Люфтваффе. За тобой начнут охотиться. Рано или поздно смогут сбить. Тебе такая известность нужна? Она у тебя уже есть. Тот летчик с тузами – непростой пилот. Ральф Мультке – майор, инструктор. Прибыл из Франции. Думаешь, тебе простят такого аса? Как бы не так. Ваши переговоры слышали и знают позывной летчика, который сбил Мультке. Он известная личность в Рейхе. Кресты ему лично Гитлер вручал. Безусловно, ты молодец. Приземлила такого профессионала. У него счет больше 100 сбитых противников. А ты еще хочешь метку поставить. Желаешь, чтобы немцы за тобой по всему фронту гонялись. Пойми, тебе просто повезло!» Говорил командир серьезным тоном. «Кому везет, у того и петух снесет. Я не боюсь фашистов и прятаться от них не стану. Пусть знают, что наши летчики лучшие асы в мире. Пусть боятся. Для них ведьма – это что-то связанное с мистикой. Вот и пусть бегают от меня. Собью еще пару десятков, а потом буду гонять их по всему фронту мокрой тряпкой. Если разрешите, буду летать на поединки и сбивать у них лучших. К тому же, они прекрасно по номеру меня могут запомнить». «Ну-ну, расхорохорилась. А Ника воин. Ты молодая еще, не понимаешь, что сбить могут». «Да всех сбить могут, а могут и не сбить. Но наше дело правое, так?» «Так, значит, победа будет за нами. Есть возражения?» «Ох, и доведет меня мой язык под монастырь». «Видал, Андрей, такую? И ведь сама верит в то, что говорит». Мой спич почему-то развеселил полковника. «Я хороший летчик, а скоро буду лучшим», пробурчал я, надув губы, чисто по-девчачьи. «Ладно, посоветуюсь с комдивом, потом скажу тебе свое решение», заверил меня Гладышев. Полковник и капитан ушли по своим делам, а я остался сидеть и размышлять о том, что моя идея может сдохнуть на корню. Ну да ладно, хоть камуфляж разрешили. И я поковылял в сторону механиков. А на следующий день мы узнали, что Антон Козлов жив. Наш летчик в данный момент находился под арестом в контрразведке НКВД. Гладышев полетел к комдиву, нужно было вытаскивать Антона. Оказалось, Козлов приземлился на территории немцев и сутки бегал от команды охотников из ягдкоманды. Выручили его наши разведчики, которые случайно наткнулись на Козлова и немцев. В результате отбились и вышли на нашу сторону. А сейчас Антона грузят в НКВД. А не завербовали ли его немцы? Вот Гладышев и полетел, лично. У нашего полковника звезда героя есть, и орденов хватает, так что должно получиться выручить Козлова из лап кровавой гыбни. Камуфляж на моего Яшку нанесли. Теперь он сверкал черными кривыми полосками и желто-зелеными пятнами. Проверить эффект было некому, так что я ждал командира. Из санчасти меня выписали. Распорядок дня вернулся на прежнюю основу. Через 2 дня вернулся командир полка. Оказывается, он успел слетать в Москву. Привез новости и Антоху Козлова. Ребята и девушки радовались. Радовался и сам Антон. Когда ему рассказали, что я сделал в том бою, он подхватил меня на руки и закружил. «Ты геройская девушка, Женя! Я точно знаю, ты станешь асом в нашей авиации!» Мне опять понравилось на руках у парней. Как бы в привычку не вошло. А вечером нам вручали награды за тот бой и сопровождение. Носов получил орден боевого красного знамени, плюсом Сергею дали звание капитана. Ширяев и Козлов получили по ордену Красной Звезды. Мне тоже дали боевик, причем на скрутке. Такой точно не потеряешь. присвоили лейтенанта и дали грамоту к ордену боевого красного знамени. Так что я уже на ужин щеголял с погонами Летехи, кстати, погоны мне вручил Гладышев перед строем. Во время ужина выпили за героические заслуги по 100 грамм, а после ужина полковник отвел меня в сторону. Поговорил я по твоему вопросу. Возражений нет. Хотя были и другие мнения, особенно у политотдела. Но про тебя рассказали Сталину о твоем бое одна против шестерых. Главнокомандующему понравилось. Товарищ Сталин сказал, хочет выметать метлой, пусть выметает, я не возражаю. Так что рисуй себе ведьму на фюзеляж. Я бросился обнимать полковника, но вспомнив, что я девушка, даже слегка взвизгнул. Потом были обнимашки в палатке женщин, даже Попова пожала мне руку и поздравила. Сергей Носов на радостях хотел поставить меня ведущей, но ему запретил полковник, пояснив. Пусть набирается опыта. С утра я пошел к капитану Зеленину, Сергею Сергеевичу, и отпросил у него художника, ефрейтора Васнецова. Потом целый час объяснял, что мне надо и как должен выглядеть рисунок. Наконец пришли к консенсусу. Летящая ведьма на метле, волосы развиваются, на голове остроконечный колпак с широкими полями. А вот физию ефрейтор нарисовал похожую на меня, очень похожую, только в стиле дружеского шаржа. Получилось круто, только нос, как у бабы-яги. Прошел месяц, как я на фронте. Летали на вылеты каждый день, но я индивидуально никого не сбил. Сопровождали бомбардировщики, летали на разведку. А еще на У-2 меня запрягли очень конкретно, летал по тылам нашего фронта вроде курьера.